И поэтому всю свою дальнейшую жизнь ты должен посвятить раскаянию, ты должен искупить свою невольную вину, доказать, что прощение тобой заслужено. Этот холощеный верзила, можно не сомневаться, получит свое, ему не сдобровать. Но Кусе от этого не легче. Никак не может он обрести покой, умилостивить страх. Никак он не отделается от страха, что гонится за ним, словно обозленная царская собачонка. Чем больше размышлял, уставившись в стену и трясясь, как в лихорадке Куса, тем яснее ему становилось, что в злоключениях его был прежде всего виноват его тесть, шут и озорник, всему городу забавник. И как Куса мог поддаться покойнику, поставить себя с ним на одну доску? Вот что и вправду заслуживало всяческих насмешек, а вовсе не то, что он был незаконным сыном. Происхождение было навязано ему судьбой. Сколько бы он ни старался, сколько бы ни пыжился, от этой беды он избавиться не мог. Но ведь сердце-то было в его власти. Сердце он мог приказывать, направлять его по собственной воле, не удовлетворять слепо его прихоти, как это получилось нынче, а подчинить его разуму. Сердце послушался Куса, сердце, и решил поймать двух зайцев сразу, свести в один и тот же день счеты с дядей и с тестем. По правде говоря, замысел был очень даже хорош, если бы он удался. Какой разразился бы хохот, когда Куса поднял бы первый стакан со словами. Впрочем, нет. Куса сначала принялся бы упрашивать дядю, чтобы тот оказал собравшимся честь и возглавил стол. Фарнау стал бы отказываться. Тогда Куса, улыбнувшись, многозначительно сказал бы: «Что же это я? Конечно, слыханное ли дело, чтобы жених на собственной свадьбе провозглашал здравицы?» И тут бы поднялось да такое. Стали бы озираться, искать невесту, а среди собравшихся не оказалось бы ни одной женщины или девушки, кроме черноглазой Малалу и ее семи дочерей. Но не вышло, как он задумал. Все пошло прахом. Поторопился он. Хотел сразу в один прием рассчитаться с дядей и с тестем, а на деле только прибавил себе заботы. Сказано, новое горе придет, старое позабудешь. Так случилось и с Кусой. А виноват во всем был он сам, потому и задыхался от злости. Ему было отвратительно собственное тело, потное, все обмякшее, словно только что ощенившейся собаки, которая, ничего не осознав, выродила целую кучу слепых кутят и в гнетущей беспомощности чувствует, как всползают, карабкаются на нее, как теребят ее сосы эти маленькие создания, плоды невоздержанности и неразумия. Куса был так охвачен, так увлечен желанием одурачить дядю и тестя, что упустил из вида множество простейших истин. Забыл, что все хорошо в подходящую минуту, что все должно дожидаться своего времени — тогда как время ничего и никого не ждет. Недаром сказано, что и яд сладок, если выпить его своевременно. Акуса забыл об этом. Он стал строгать пруд для вертела, хотя цапля была еще высоко в небе. Так думал Куса, и от злости у него заходило сердце. «Умираю!» — стонал, вздыхал он, как будто и впрямь боролся со смертью. Но когда Пата подбегала к его постели, грубо отпихивал ее, потому что ведь это они были во всем виноваты, Пату и ее отец. Не в тот ли самый день потерял разум Куса, когда виноторговец Баха распрощался с этим миром? «Осиновый кол тебе в могилу!» В сердцах выбранился Куса по адресу своего тестя, обманувшего столь давние, терпеливо лилейные его ожидания и самой смертью своей, сделавшего его посмешищем всего города. В тот день все и началось, а сегодняшним днем все увенчалось. От страха и волнения, которые Кусе пришлось перенести сегодня, можно было не то что сбиться с толку, а и совсем пропасть. Удивительно даже, что у него душа удержалась в теле. Как говорится, от волка ушел, да чуть не попал свирепому псу на зубы. Когда человек спасается от большой смертельной опасности, он сразу теряет соображение. Лев представляется ему не страшнее мухи, море ему по колено. А, впрочем, сам Куса во всем виноват. Знал ведь он, с кем имеет дело. Когда покойник лежит в гробу и улыбается, от него можно всего ожидать. По правде-то говоря, отчего бы ему не улыбаться? Прожил жизнь припеваючи. Именно так, знай себе, пел да плясал, что было у него промотал, ублажая свое ненасытное брюхо. А, впрочем, нет, он и о семье подумал, оставил в обеспечение своим такого вьючного осла, такую рабочую скотину, что им отныне и заботиться ни о чем не надо. Так ведь и завещал этому самому и впрямь безмозглому ослу: «Дескать, теперь дело за тобой, за твоим благородством», и навесил ему на шею обломок черепицы да трехоршинное долговое обязательство, отметил его таким образом, что в отсутствие хозяина не было ни у кого сомнений насчет того, чей это осел, кому принадлежит. Оттого он и улыбался, лежал себе беззаботно в саркофаге, заваленный ветками виноградной лозы, и улыбался. Если есть на свете справедливость, сейчас пришло время Кусы, настала его очередь, и он не собирался оставаться в долгу. Но улыбка мертвеца лишала его покоя, манила, звала, что-то подсказывала, лукавая и притягательная, как всякая загадка. И Куса, невесть в который раз, наклонялся над саркофагом и упорно вглядывался в опухшее лицо мертвого тестя. Ах, чтоб его ничком похоронили! Не собирается ли он сыграть со мной еще какую-то шутку? Думал Куса и жалел, что не послушался первого своего побуждения, не разорвал на клочки трехоршины долговое обязательство и не швырнул его в лицо мертвецу на глазах у всех,